Глава 4. О том, на что готов пойти настоящий мужчина ради своей цели. Это удивительно, но утром я все-таки почти нормально попал в Воробьевку. Относительно нормально, конечно, по-другому не бывает, но сам факт, что вообще доехал до места назначения, уже много значил. Потому как мог и не доехать, мало ли. С Наташкой все же пришлось поговорить. Без ее помощи мне было не обойтись. Как только проснулся, сбегал быстро на пруд, искупался, позавтракал, оделся и собрался выйти со двора. Вот тут начались первые сложности. Вопрос, а куда это меня несет, задали все. Сначала появился Андрюха. Он встал позже, потому что я встал раньше. Совсем рано, если честно. Вообще не в то время, которое вставал обычно. На часах значилось 8 утра, а я уже был готов отчалить из дома. Переросток вел себя, как заботливый родитель. Требовал отчета и обижался, что я не хочу брать его с собой. Я так понимаю, братец чувствовал задницей, поездка выдастся интересной, я бы даже сказал запоминающая. Правда, в тот момент я еще об этом не знал. А вот Андрюха догадывался и хотел ехать со мной. Еле отбрехался, сославшись на Наташку. Мол, у меня встреча с ней и запланированное времяпрепровождение. Уж точно нам в этом деле не нужен третий человек. Только тогда Андрюха успокоился и отстал. Но на смену ему пришла Светланочка Сергеевна. На кой черт ее принесло в такую рань, вообще не понял. Она в 8 часов утра еще десятый сон видит обычно. Закон подлости, наверное. С трудом отбился от мамана ее настойчивых вопросов. Не успел дойти до ворот и открыть калитку, как на крыльце появился заспанный Семен. Всем своим видом младшенький демонстрировал крайнюю степень подозрительности. В первую очередь он сразу уставился на мои руки. Понял, что в них нет лопаты, и успокоился. Походу, из всех людей, которые его окружают, основного конкурента Сенька видел именно во мне. Короче, пока выдвинулся со двора, уже вытрепал почти все нервы. Оказавшись на улице, сразу рванул к дому председателя. Очень боялся, что Наташки не окажется на месте. Мало ли, может, она с матерью на работу ушла. А Наташка мне была нужна по двум причинам. Во-первых, машина. Надо взять у председателя тачку, и по моим расчетам сделать это должна именно девчонка. Потому как я не имею ни одного нормального объяснения, чтобы Николаевич проникся и вручил мне ключи. Совсем другое дело родная, ну или почти родная дочь. Ей он не откажет. Во-вторых, Нина Григорьевна и ее мерзкий характер. Опять же, в данном случае Наташка некий гарант того, что мне не откажут в беседе. Ну и вообще, даже без этих двух причин я вообще был бы не против провести время с девчонкой. К счастью, она оказалась дома. Ходить вокруг да около не стал, сразу объяснил, что требуется. Естественно, версия, которую рассказал ей, была не особо далека от правды, но и в то же время максимально не рядом. Правду, по вполне понятным причинам, я вообще никому не могу доверить. Слишком фантастически и в некотором роде абсурдно она звучит. Сказал, что приезжал отец. Тем более, это вообще не секрет, вся деревня уже в курсе. Вечером даже Николаевич прибегал, когда мы напаренные, чистые и почти довольные собирались спать. Сильно убивался председатель, что не застал такую значимую персону. Это он про Аристарха, естественно. Надо было, оказывается, срочно сообщить Николаю Николаевичу. Тот бы встретил дорогого гостя с хлебом и солью. Хотел сказать, что Милославскому ему хлеб вместе с солью вообще ни в одно место не вперлись, но не стал расстраивать человека. В общем, основной упор в версии, которую рассказала Наташке, сделал на родителях. Мало разругались они сильно, а я переживаю. И еще, якобы, совершенно случайно выяснил, что Нина Григорьевна во времена своей работы председателем Зеленух оказалась втянута в какую-то историю, связанную с матерью. Собственно говоря, именно эта старая история и послужила причиной разлада в семье. Вот такую версию я преподнес Наташке. По-моему, вполне даже нормальная версия. Оставалось дело за малым – выманить у Николая Николаевича ключи от машины. Девчонка сначала предложила обойтись без этого и воспользоваться расхожим в деревне транспортом, велосипедом обыкновенным. Как только она произнесла это слово «велосипед», у меня задергался глаз. Отвечаю. Сразу вспомнилась предыдущая поездка. Я сообщил Наташке, что, конечно, если она очень хочет, то можно ехать на велике вслед за мной. Я на машине, а она на велике, потому что сдохнуть по дороге нет ни малейшего желания. А в прошлый раз я чуть не сдох. И это при том, что вез только сумку. Если сейчас вместо сумки повезу Наташку, то смерть моя будет однозначной и неминуемой. Девчонка как-то не изъявила особого желания струячить на велике вслед за машиной. Неожиданно. В общем, мы придумали версию для председателя. По мне нелепую, однако Наташка сказала, точно прокатит. Что за сон? Николай Николаевич возился во дворе сельсовета, когда мы с девчонкой нарисовались там же. Он вообще, походу, задался целью превратить свою рабочую территорию в некое подобие парка. Клумбы теперь имелись в наличии, почему-то оформленные в старые шины. Пришла очередь деревьев. Одно уже стояло рядом, засунутое в ведро. Удивительная тяга к прекрасному. Да пап! Бабушка снилась, и сон такой, прям говорят в руку, надо съездить проведать. Сам понимаешь, мало ли. А этот, Николаевич кивнул в мою сторону, ему тоже сон приснился, тоже в руку. Надеюсь, не про нашу бабушку? Ну, что ты начинаешь? Сама я ведь не поеду на машине, хочу еще в универмаг зайти. Надо тебе кое-что присмотреть, в Москву поедешь все-таки. Наташка подошла к отцу и обняла его. Пап! «Ну дай машину, мы быстро!» «Да ладно, понял я, понял!» Рассказывает она мне про сон тут. «С Жориком хотите в Воробьевке погулять? Чай не дурак. Сам был молодым. Иди в кабинет, на столе ключи лежат». Короче, можно было не заморачиваться со всякими оправданиями. Один черт-председатель все понял по-своему. Правда, когда девчонка убежала в сельсовет, Николаевич погрозил мне пальцем и напомнил, что всякие части тела имеют свойство отрываться, если к этому приложить усилия. В итоге, буквально через час, мы уже стояли с Наташкой возле Воробьевской больницы. Возникла новая проблема, и эта проблема имела вполне конкретный вид. Злобная старуха в теплом жилете. Жилет я узнал. В прошлый раз он висел на стуле. А вот Цербер откуда появился, не знаю. Но бдила она за всеми посетителями очень зорко. Не давала прохода никому. Вообще людей сегодня наблюдалось в разы больше. Наверное, из-за раннего времени. На первый этаж, где, условно говоря, была поликлиника, старуха пускала без вопросов. А вот к лестнице, ведущей на верхние этажи, хренушки. «Пропуск есть?» Доколупалась она к какой-то тетке. Тетка трясла перед старухиным носом авоськой с продуктами, объясняя, что там свежие и горячие котлетки, которые ей непременно надо отдать то ли мужу, то ли сыну. «Пропуск есть? Нету. Тогда давай котлетки, передам, а внутрь не пущу, без пропуска». Короче, судя по всему, хрен нам, а не Нина Григорьевна. Ясное дело, пропуска у нас не имелось. «Ну уж нет. Сегодня в больницу я точно попаду, чего бы мне это ни стоило». «И как быть?» – Наташка растерянно посмотрела на меня. «Я пожал плечами. Можно, конечно, сесть в засаду и ждать, пока старуха куда-то свалит. Она ведь живой человек. Должны быть у нее потребности, в конце концов. Но это к полдня убьем». Решение пришло неожиданно. Входная дверь, возле которой мы с девчонкой отирались, стараясь не выделяться среди посетителей, чтобы не привлекать внимание старухи, резко распахнулась, и в холле больницы появился мужик. Он вел под руку молодую женщину, которая, судя по выступающему вперед животу, была беременна. Мужик прямой наводкой направился к старухе. «Мать, жена рожает, куда нам?» «На второй этаж, сынок, и направо, там нужное отделение». Цербер вскочила из-за стола и, бросившись к высоким дверям, которые вели к лестнице, открыла вторую створку. Не знаю зачем. Наверное, боялась, что застрянут. Причем о пропуске она даже не вспомнила. «Наташ!» протянул я задумчиво, глядя вслед удалившейся роженице. «А пойдем к машине сходим. Там на заднем сиденье лежала какая-то тряпка». «Что ты задумал?» – девчонка напряглась. «Ничего особенного, будем делать из себя наш пропуск». Конечно, поначалу, выслушав мой гениальный план, Наташка упиралась. Минут 15. Потом смирилась. Сказала, проще кобеля в зад поцеловать, чем переубедить Жорика Милославского. Дословно. Прям цитирую ее слова. Ну и, соответственно, вернулись мы в больницу уже в новом статусе. Я тащил девчонку под руку, а она придерживала рукой свой импровизированный живот. Со стороны смотрелось, будто Наташка и правда вот-вот родит. В реальности просто опасалась, как бы он, этот живот, не вывалился из-под платья прямо перед Цербером. Будет, конечно, вообще тогда мандец. «Мать, жена рожает, куда нам?» – на ходу бросил я старухе. «Ох ты!» Она вскочила на ноги и побежала опять к двери. «Чё это сегодня прорвало-то всех? Идёте косяком!» «Ой!» – пискнула в этот момент Наташка и крепче ухватилась за живот, который так и норовил вывалиться наружу. «Совсем тяжко, да, дочка?» Старуха оставила в покое дверь и с другой стороны подхватила Наташку под руку. «Ничего, я вас сейчас провожу. Мужикам ничего нельзя доверять». А вот это было ни к чему. Я так-то планировал подняться по лестнице не туда, где рожали, не дай бог, этого еще не хватало, а к Нине Григорьевне. Попытался избавиться от Цербера. По дороге, пока шли, объяснил раз пять, что мы точно не промахнемся. Куда там? Она упорно хотела доставить нас к месту назначения. В итоге оказались мы на втором этаже. Перед приемной сидела целая очередь. Правда, я так понял, в ней были не только собирающиеся рожать, но и просто планирующие лечь в больницу. В любом случае, всех их объединяло одно – наличие однозначных признаков беременности в виде различной степени округлости. Я как-то растерялся, если честно. Нет, процесс появления новой жизни мне известен. Про пестики, тычинки и все, что от этого бывает в курсе. Просто, блин, не знаю. Их было прям много. Кто-то с родственниками, кто-то вообще без сопровождения. И это напоминало фильм ужасов. Вокруг только женщины на сносях. Наверное, выражение лица у меня было соответствующим. Немного бледноватым. Цербер посмотрела внимательно, а потом сделала какой-то свой, только ей понятный вывод. Папаша сам в предобморочном состоянии. Первый раз. «Ну, ничего, пусть привыкает. Вот, дочка, садись сюда на лавочку, сейчас вас оформят». Я очень надеялся, что теперь, наконец, старуха уйдет. Хрен там. Видимо, вид у нас с Наташкой был слишком испуганный. У девчонки от страха, что ее обман раскроется. У меня просто от страха. А как тут не испугаться? Я вообще беременных женщин только в кино видел, если что. И знакомиться с этой стороной жизни так рано не планировал. «Ты не переживай!» Старуха присела рядом на лавочку, куда усадила Наташку. Сложила руки на коленях. «Что, мамка-то не поехала? С мамкой она надежнее. Мужик что? Особенно если в первый раз. Не помощник, а груз на плечах. А что ж вещи никакие не взяли?» Цербер глянула с осуждением на мои пустые руки и покачала головой. «Типа это я осел. Мандец!» Они еще и вещи с собой возят. Какие? Посмотрел на теток, сидящих перед нами в очереди. У всех реально были какие-то сумки. Ох, у нас случай приключился один. Обхохочешься. Приехала девица, а точнее пришла. Сама, городская. Тут у родственников гостевала. Почувствовала родовые схватки. Дело было летом и пришла. Старуха хохотнула, а затем посмотрела многозначительно на меня, будто опять я виноват, что какая-то там городская девица к ним явилась. Я тоже хохотнул, но у старухи это вышло весело, а у меня вообще нет. Думаю, где она повод для смеха нашла? «Обхохочетесь», — говорит. «Мне от слова схватки плакать, например, хочется. Мерещится что-то очень страшное». «Так вот, представь, началось все раньше положенного», — продолжила Цербер. «Родственников дома, главное, никого. Ну, она как стала собираться, в панике все вещи покидала в рюкзак то ли брата, то ли еще кого. Взяла, значит, с собой счастливую сорочку. Это от нее мы узнали, что сорочка счастливая. Из города притащила на всякий случай. Рожать-то не планировала, а мало ли. И меховую зимнюю шапочку. Она у нее вроде тоже была счастливая. Городская, ясное дело, с приветом. Ну и что? Представь, явилась она вместе с ношей и животом наперевес. В приемном попросила доктора, чтобы обязательно на ней были все вещи, которые привезла с собой. Мол, они у нее счастливые. Так-то не положено. Но девка, представь, от страха голосит, слезы в три ручья, всех за руки хватает и одно по одному. Наденьте все, что есть, а то, говорит, я за себя не ручаюсь. И не спрашивайте ничего, просто наденьте, Бога ради, люди добрые. Завели ее в палату, уже такое состояние от схваток ничего не соображает, а доктор тоже еще молодой, только из города приехал. Девку ему жаль стало, да и оба городские, то есть и доктор у нас еще был с приветом. Он сестре и велел, мол, дайте девице все, что она просит. Ей же этот рюкзак и притащили. А там ночнушка лежит, шерстяная шапочка и коньки хоккейные. Она ж спрашивает сестру, что это, мол, и зачем, а та отвечает, одевайте все и быстро. Доктор сказал, чтобы все было на вас надето. Но у сестры дело маленькое, ей велели, она выполняет. Девка уже ничего не соображает, да и годов ей еле 20 будет, опыта никакого. Думает, ну раз доктор сказал, значит надо. Может, коньки надевают, чтобы не сбежала? Везут ее по больнице в сорочке, вязаной шапке и коньках. Народ смотрит огромными глазами, мы такого в своем селе сроду не видели, чтобы рожать в коньках кто-то отправился. А сестра, значит, везет ее и всем объясняет, мол, городская. И со значением так в сторону взгляд отводит. Мол, в городе они двинутые, чего взять-то? А эта рожающая каждые 5 минут спрашивает сестру, чего они все смотрят. Наверное, летом зря теплую шапку надела. Завезли в родильную, помогли в коньках на нужное место забраться. Лежит она вся такая интересная. И вдруг сестру спрашивает, на кой черт на нее коньки надели? А сестра опять же говорит, доктор велел. Тут как раз доктор забегает и кричит на сестру, мол, почему коньки бинтами не перемотаны? Или задумали, чтобы она его всего изрезала? Сестра, значит, плечами пожала, хрен их знает, что у людей в голове, забинтовала коньки. Тут уж и сама девица успокоилась. Доктор ведь даже не удивился, а еще и сестру пожурил. Но все же лежит, смутно понимает, что-то не так, просто со всей больницы народ подтянулся. Врачи зайдут, посмотрят на нее, хватаются за рот и выбегают, хохочут в коридоре. А девка не сообразит никак, в чем дело. Все сестре говорит, мол, напрасно теплую шапку летом надела, вон люди как смеются. Привезли другую роженицу, рядом, на кресло положили. Та, естественно, без коньков. Непонятно. Городская же и спрашивает у доктора, а почему вон та, вторая, без коньков? Доктор ей отвечает, так она и не просила их надеть, а у вас в рюкзаке лежали. Сами так заказывали. И тут-то все выяснилось. Это они у родственника в рюкзаке лежали, а она в состоянии этого аффекта и не заметила, когда собиралась. Разобрались в ситуации, хохот начался полнейший. Врач говорит, а мы все ваши документы пересмотрели, справку от психиатра искали, прежде чем вам коньки нести. Мало ли, может, хотите, чтобы сын хоккеистом был? Вы же сами просили лишних вопросов не задавать. Так и родила под общий смех своего сыночка. Старуха откинула голову назад и громко захохотала. Мы с Наташкой для приличия тоже улыбнулись. В это время какой-то мужик пробежал мимо нас к двери в конце коридора, встал перед ней и очень громко объявил – «Держись, Вера, я с тобой, моя хорошая, держись, дорогая!» Тетки в очереди переглянулись. Цербер рядом с нами тяжело вздохнула, но с места не поднялась. Наблюдала за мужиком с интересом. Тот постоял 2 минуты и снова крикнул в закрытую дверь. «Вера, я тут, я с тобой, держись!» Старуха толкнула плечом Наташку. «Вишь, что творится? Говорю же, мужики, они в этом деле только груз. Не знаю, кто такая Вера и за что она должна держаться, но странный тип орал эту фразу еще раз пять. Потом Цербер, видимо, сжалилась, поднялась со скамейки и пошла к этому ненормальному. Ты чего надрываешься, милок? Твоя в родильном. Родильная вон, за углом. А тут доктора у нас». В подтверждение слов старухи дверь открылась, и оттуда выглянул высокий мужик в белом халате, который что-то жевал. «Серафима Ильинична, что за цирк? Почему мужья по отделению бегают?» Старуха извинилась, схватила бедолагу за шиворот и практически допинала его до лестницы, попутно объясняя, что Вера уже родила. А орать под дверью ординаторской неприлично. «У вас месяц-то какой?» – спросила тетка, которая сидела в очереди перед нами. «Думаю, во дают. Это, наверное, правда состояние аффекта, соображая уже плохо. Вообще у нас начало июля, а у вас какой-то другой?» Я вообще ответил совершенно серьезно. Но, судя по взгляду, которым меня одарили, ляпнул, походу, что-то не то. «Я понял. Надо валить. Тем более Цербер вместе с мужем Веры скрылись из поля зрения». Подхватил Наташку, которая вообще прибалдела от происходящего, под руку и потащил ее к лестнице. «Эй, вы куда?» Тетка, спросившая про месяц, с удивлением смотрела нам вслед. «А вы знаете, все прошло». «Да, милая?» – толкнул незаметно девчонку локтем в бок. Она тут же закивала головой, мол, «да», отпустила. Мы выбежали к лестнице, и девчонка сразу же вытащила из-под платья свернутую валиком тряпку. «Ну, Жорик, ну, стратег, чтоб я еще на твои уговоры поддалась, да ни за что!» Потом развернулась и потопала в нужную сторону, туда, где находилось отделение, в котором лежала Нина Григорьевна.